Арль, 1888. Моя выставка в Тамбурине очень хорошо повлияла на Анкетена и Бернара, но какая это была неудача! Мне не так жалко второй выставки на бульваре Клиши. Бернар там продал первую свою картину, Анкетен — один этюд. Я же обменялся с Гогеном. В конце концов, каждый кое-что дополучил. Если бы Гоген захотел, мы бы, несмотря ни на что, организовали выставку в Марселе. Однако на нее приходится рассчитывать не больше, чем на выставку парижскую. Вся моя работа строится отчасти на японцах. Японское искусство, приходящее в упадок на своей родине, все больше пускает корни и развивается у французских импрессионистов. Больше всего меня интересует торговля японскими вещами, поскольку она полезна для художников.